Желала ли она иметь между Кронштадтом и Петербургом на пространстве 50 верст тотчас же загородные дома, сады, фонтаны, водопады, бассейны и резервуары, парки? Все по чудесному плану Петра Великого, ей стоило сказать лишь слово, слово, которое вернуло бы Миниха на берега Невы. Он мог сделать все это и еще многое другое. Он мог перещеголять Версаль и изумить мир, раскрыв некоторые замыслы великого царя, известные ему одному. Он не просил ни чинов, ни пенсии, объявляя себя согласным быть дворником Ее Величества, лишь бы она разрешила ему умереть у ее ног. Он впадал в лиризм. «Не слышите ли вы, августейшая императрица, высокомилостивая и заботливая мать своей родины? Не слышите ли вы те многочисленные труды, те славные предприятия Петра Великого, что взывают к вам ежечасно, заступаясь за меня и восклицая: «Почему, Елизавета Петровна, не слушаете вы Миниха? Протяните руку скорбящим, выведите их из бедственного положения, и Спаситель протянет и вам руку, когда вы предстанете перед ним». Елизавета ничего на это не отвечала и положила конец переписке, отменив разрешение писать, которым он злоупотреблял. Час избавления пробил для него наконец, когда ему минуло уже 80 лет. И когда вследствие ссоры с караульным офицером ему грозили следствие и пытка. Курьер, посланный из Петербурга, предупредил несчастье. Елизавета скончалась, и Петр III призывал к себе доблестного воина. Миних стоял на молитве, когда пришла радостная весть, и его жена задержала курьера, пока он не кончил молиться. Месяц спустя он был у ворот Петербурга, на скверных почтовых санях, в заплатанном тулупчике, сменившем на его плечах пурпур минувших дней. Тем не менее, возвращение его было триумфальное. Все старые товарищи по оружию бросились навстречу воскресшему герою, сопровождая его до роскошно отделанного дома, где его ожидал заслуженный покой. Но он отдыха не желал. Он тотчас же проявил стремление управлять всем и всеми, начиная с самого императора. Он не мог удержать его от гибели, но попытался защищать его до конца. И Екатерина, противником которой он таким образом являлся, простила старику. Но она устранила его от себя, поручив ему управление портами. На этом посту он и умер в 1767 году. В 1764 году, в 80 лет, он еще писал красавице графине Строгановой записки вроде следующей: «Преклоняю перед вами колено, и нет места на вашем чудном теле, которое я не покрывал бы, любуясь им самыми нежными поцелуями». Он подписывался «нежно любящий старик». Он был авантюристом XVIII века, ярко отмеченным печатью своего времени и своей породы. Честолюбивый, хвастливый, свободный от предрассудков, проявлявший на войне инстинкты дикого зверя, а в частной жизни чрезмерную чувственность, но обладавший вместе с тем самыми прекрасными семейными добродетелями и некоторыми чертами подлинного величия. Он дурно обращался со своими солдатами, но они его обожали. Он говорил им, что они лучшие солдаты в мире, а они называли его ясным соколом. В России у него нет иного памятника, кроме лютеранской церкви в Санкт-Петербурге, где он похоронен, и где находится прекрасный портрет его, написанный одним его соотечественником незадолго до его смерти. Адъютант Миниха и главный пособник его в ночном перевороте против Берона Манштейн, автор столь известных записок, отделался в 1741 году лишь потерей своего полка. Ему пришлось взять гарнизон на сибирской границе. В 1745 году он получил разрешение путешествовать, чем воспользовался для того, чтобы перейти, не выходя в отставку, на службу Пруссии, и был убит в 1757 году в стычке с отрядом Круат. Оценив его бесстрашие, Фридрих составил для него следующую эпитафию. «Знаменит тем, что завязал сражение под Прагой и был виновником поражения при Колине». Германия XVIII века дала России лучших представителей, чем этот воинственный рубака, но дала и худших. Когда князь Шаховской, отправлявшийся к месту их назначения, приговоренных в 1742 году, вошел в тюрьму, то вздрогнул, увидев перед собой высокую фигуру Миниха, его пламенные глаза и услышав властный голос бывшего фельдмаршала. Ему почудилось даже, что роли их переменились. Но зато изможденный, растерянный, небрежно одетый, с лицом перекошенным от ужаса, красавец Левенвольд, бывший обергофмаршал и законодатель мод при дворе Анны Иоанновны, представлял собой в своем каземате человеческое отрепье, внушавшее столь же отвращение, сколько и жалость. Его сослали в Соликамск Пермской губернии, обвинив главным образом в том, что на одном банкете он поставил куверт Елизаветы не на надлежащее место. Он там и умер в 1758 году. В общем, крутые меры, которыми Елизавета положила начало своему царствованию, ограничились лишь этими дальними ссылками и представляли собой некоторого рода прогресс. Дала ли она действительно обет отменить смертную казнь или нет, но она оправдала предание, уже создавшееся на этот счет. Даже пытка не была пущена в ход во время следствия. Но к ней, увы, скоро вернулись. В этом наспех введенном процессе оказались и недочеты. Так приговор вице-канцлера Головкина обрекал его на ссылку в Герман. Но ни на одной карте не удалось отыскать этой местности. Начальник отряда Берг долго искал ее в окрестностях Иркутска и Якутска, подвигаясь вперед на удачу, как при путешествии в незнакомой стране. До сих пор точно неизвестно, в каком месте Головкину пришлось отбыть свое наказание. Его точно так же сопровождала жена. Он умер в 1755 году, и тело его было привезено обратно графиней Головкиной, рожденной Рамадановской, проявившей затем в течение еще многих лет продлившейся жизни столько достоинства и постоянства в почитании памяти усопшего, что образ ее является одним из наиболее привлекательных в данную эпоху. Таким образом, женский элемент, выведенный Петром Великим из своего унижения, подавал его дочери высокие примеры доблести, которым она, однако, не всегда следовала. В распределении наказаний также обнаружилась неравномерность. Новая императрица не хотела или не посмела коснуться новгородского архиепископа Амвросия Юшкевича, принадлежавшего, однако, к числу самых преданных сторонников бывшей правительницы. Впрочем, он поспешил принести повинную в проповеди, склонившей также Елизавету отменить приказание, данное Анной Иоанновной, не говорить длинных проповедей. В данном случае, как и во многих других, советники Елизаветы в начале ее царствования не выказывали больших дарований и были взяты ею из нового штата людей, призванных к власти государственным переворотом. Четвертое. Новый штат. Этот штат набрался и пополнился отчасти из случайных элементов. Елизавете нечего было и думать об управлении с помощью горсти гренадеров, донесших ее на руках до порога Зимнего дворца. Пока занимались арестом высших сановников прежнего режима, Воронцов и Листок с спешно собирали наименее скомпрометированных и служивших тому же режиму гражданских и военных чиновников. Таким образом, еще до восхода солнца во дворец явились генерал-прокурор Трубецкой, адмирал Головин, начальник тайной канцелярии Ушаков, несколько немцев, среди них даже Бреверн, секретарь кабинета, и, наконец, вслед за князем Александром Михайловичем Черкасским, личностью чисто декоративной, великий государственный деятель ближайшего будущего Алексей Петрович Бестужев. С последним Листок всегда поддерживал хорошие отношения. Он, не задумываясь, указал на него, как на заместителя Остермана. И Бестужев и составил оба манифеста, которыми Елизавета возвестила о своем восшествии на престол.